Глава 4. Когда я ворвался в контору, Паула подняла голову от стола, заваленного бумагами. «Срочно $500!» — рявкнул я. «Дело, кажется, проясняется. Возьми блокнот и карандаш и едем со мной. Все расскажу по дороге». Паула не впала в панику. Она всегда была спокойна. Достала из сейфа деньги, вынула из ящика пару блокнотов и положила все в сумочку. Надела на голову то легкомысленное сооружение, которое она называет шляпкой. И все это за 12 секунд. Выходя из конторы, она попросила Трикси временно подменить ее. Мы с Паулой побежали по коридору. «Эй!» — раздалось у меня за спиной. Это был казарменный бас Марты Бендикс. «Я спешу, Марта!» «Я не задержу. Сведения о Суоке. Ничего подозрительного». «Первоклассный шофер. Служил у Маршлиндов 10 лет», — выпалила Марта. «Когда заплатите за информацию?» «Скоро», — ответил я и потащил Паулу в лифт. «Эта женщина наверняка победила бы на состязаниях крикунов», — ядовито заметила Паула, пока мы спускались вниз. $150 коту под хвост», — мрачно заметил я. Я надеялся узнать о шофере что-нибудь поинтереснее. Ну да ладно, ничего не поделаешь. Всю дорогу до Фудхилл-бульвара я проговорил без остановки. Подъезжая к гаражу Акме, я уже дошел в своем рассказе до миссис Феррис. «Как ты убедишься, что она не солгала?» «Я возьму у нее заявление, потом заставлю поехать в полицию. Она получит свои деньги». Но каждое слово будет проверено. Я остановил машину около бензоколонки и вышел вслед за Паулой. «Бунгало за гаражом», — сказал я. Мы прошли по дороге мимо гаража. Я заглянул в него. Он был пуст. Меня окольнуло неприятное предчувствие, и я побежал к бунгало. Паула догнала меня, когда я стучал в дверь. Никто не отвечал. «Я же предупреждал ее!» — с яростью прошипел я и толкнул дверь коленом. Она широко распахнулась. Мы вошли в маленький холл. «Миссис Феррис!» — позвал я. «Миссис Феррис!» — молчание. «Вот так! Эти крысы работают довольно быстро. Останься здесь, Паула. Я осмотрю дом». «А ты не думаешь, что она просто сбежала?» «Нет, у нее не было денег». «Наверное, мальчишка предупредил банду». Я осмотрел комнаты и вернулся в холл. Если миссис Феррис действительно знала так много, как намекала, то сейчас за ее жизнь я не дал бы и цента. «Вик!» Паула смотрела в окно. «Что там лежит? В сарае. Это ведь не...» В конце садовой дорожки стоял сарай для инструмента. Его дверь была открыта, и на полу что-то белело. «Подожди здесь, я посмотрю!» Миссис Феррис лежала на полу, закрыв лицо руками, как будто защищаясь от чего-то. Я подумал, что она, наверное, увидела их еще от гаража и, потеряв голову от страха, бросилась бежать к сараю. Ее застрелили, вероятно, через заднюю дверь дома, и даже не подошли удостовериться, что она мертва. Я повернулся и быстро пошел обратно.